У меня до сих пор побаливает рубец на горле, оставленный жестокой шпагой Бонвиля Монжисо. Облака слишком поздно замечают наши реакции со сдвигом по фазе, и очень часто за этот сдвиг приходится расплачиваться собственной шкурой. И за знания тоже надо платить, хотя бы участием в опасных аттракционах. Один из таких аттракционов начался сразу после того, как мы покинули цех радужных ям. Красная стена легко пропустила нас сквозь себя, и мы очутились в широком коридоре, конец которого тонул в уже привычном малиновом полумраке. Но странное дело, ощущение тяжести, возникшее в проходе сквозь багровый кисель стены, не исчезло. Тяжесть наваливалась откуда-то сверху, пустяковая, каких-нибудь 2-3 десятых же сверх нормы. Но с каждым шагом она становилась все ощутимее, словно в рюкзак, подвешенный за плечами, какой-то шутник подкладывал кирпичи. И с каждым шагом мы сгибались все ниже, и каждый кирпич уже давался с трудом. С трудом разогнувшись, я вопросительно посмотрел на Зернова, но тому было явно не до ответов на мои школярские «почему?». Он тяжело дышал, еле двигался и плохо видел, поминутно протирая запотевшие стекла очков. Но даже это давалось ему нелегко. Шагнув, он останавливался, опираясь на мое плечо и, в свою очередь, давая мне отдохнуть. Что говорить, наш товарищ не был спортсменом, если не считать первого разряда по шахматам. Но манипуляции с шахматными фигурами мускулатуру не развивают. Тут на помощь подоспел Мартин. Вдвоем мы рванули Зернова назад. «Куда?» — запротестовал он. «Вперед! Сейчас они снимут перегрузки!» «Нет, Борис», — возразил решительно Мартин. «На этот раз сезам не откроется. 5G, как на центрифуге». Он единственный из нас держался молодцом. Сказывалась летная практика. Но и у него отвисли щеки и отекла шея. И он понимал, что дальше мы не пройдем. То, что он сделал, было, пожалуй, наиболее верным в создавшейся обстановке. Как в хоккейной баталии он всем корпусом отшвырнул нас с Зерновым назад к стене. Здесь было полегче. Я растянулся рядом с притихшим Борисом и вздохнул свободнее. «Подождем», — сказал Мартин. «Снимут перегрузки, так мы заметим, а спешить незачем». Да мы и не могли. Силы возвращались постепенно, с уменьшением тяжести. Через 2-3 минуты, показавшееся нам вечностью, стало легче дышать. Мы переглянулись с Мартином и, подхватив под руки Бориса, помогли ему встать. «Идти сможешь?» Вместо ответа он молча шагнул вперед. Мы с Мартином бок о бок с ним двинулись, не отставая. Тяжесть совсем исчезла, и даже ветерком как будто пахнуло. Свежим таким и солоноватым, как утренний бриз, где-нибудь под Одессой. Только здесь была не Одесса, и загадочный ветерок нас не успокоил, а напугал. «Откуда?» — спросил я чисто риторически, зная, что мне все равно никто не ответит. Никто и не ответил. Вместе с ветерком из глубины коридора доносился и еле слышный звук. Не то свист, не то шуршание. Словно ветерок по пути шелестел в камышах. Не безобидно шелестел, тревожно. Кто-то предостерегал нас или угрожал, приказывая отступить, вернуться, не переходить какой-то неведомой нам границы. И вдруг не Мартин, который обычно рисковал первым, а я самонадеянно шагнул вперед. И получил сильнейший удар под ложечку, причем так больно и неожиданно, что согнулся вдвое, судорожно скривив рот. Даже дыхание перехватило. «Что с тобой?» — удивился Мартин. Он не успел продолжить, а я ответить. Нелепо взмахнув руками, он отлетел и грохнулся навзничь. Что было с Зерновым, я не видал. Новый удар, на этот раз по ногам, бросил меня в нокдаун. И самое интересное, мы не видели нападающих. Невидимка наносил удары, а мы валились, как чурки. Преодолевая тупую боль в затылке, я снова поднялся, готовый к отпору. Мартин стоял рядом, ощупывая челюсть. Не вывихнул. Цела. Посмотри, что с Борисом. Зернов лежал поодаль ничком, по-видимому, без сознания. Невидимка сбил и его. А может, их было несколько? И почему было? Они же, наверное, перед нами. Я протянул руку и встретил воздух. Шагнул к Зернову, и новый удар едва не свалил меня опять. Но я уже был подготовлен психологически и ответил ударом в воздух. А Юрки, невидимка, полоснул меня по спине сверху вниз с оттяжкой, как плеткой с металлическим наконечником. Мне показалось, что ремень рассек и мундир, и рубаху, и даже кожи на спине уже нет. Я обернулся, и в глазах потемнело от боли, невидимка ударил меня в лицо. Этот удар был последним, колени у меня подогнулись, и уже теряя сознание, я инстинктивно вытянул вперед руки, чтобы, падая, не разбить голову. Очнулся я от того, что кто-то мягко, но настойчиво хлестал меня по щекам. Открыв глаза, я увидал над собой встревоженные лица Зернова и Мартина. «Каков нокаут!» — подмигнул мне Мартин. 5 минут привожу тебя в чувство». «Что это было?» — спросил я, еле ворочая языком. «Поля», — коротко объяснил Борис. «Силовые поля с определенной концентрацией направления». «Для чего?» «Полагаю, не для нашего развлечения». Я только поежился от боли, все тело ныло, как после крепкой тренировки на ринге. «Незачем было лезть в драку», — наставительно заметил Мартин. «Они лежачих не бьют. Вот я и отлеживался, пока они не исчезли». «Их уже нет», — коротко пояснил Зернов, помогая мне встать. «И перегрузок нет. Путь свободен». Зернов ошибался. Впереди был тупик, красная стена, как и в начале коридора. «Пройдем мы ее или нет?»